Глава 18. Холодное пламя трепетало на каменном пьедестале. Оно почти не давало света. Его задача была не в том. Плоть поглощена. Кости постепенно превращались в прах. От головы когда-то одного из влиятельнейших людей империи и культа оставался белесый череп, что постепенно крошился на мелкие осколки и рассыпался прахом. Все превращалось в пыль. Или не все? Перед некромантом и Мирал парил серый силуэт. Он не имел черт, в нем нельзя было узнать личность. Даже силуэт человека в этом аморфном сгустке тумана угадывался сложно. Настолько слаба и деформирована была освободившаяся душа. «Он выглядит не очень», — наклонила на бок голову Банши, пытаясь лучше рассмотреть серое марево. В этот момент раздался тихий голос, больше похожий на шепот. «Моя императрица! Я не справился. Меня уничтожили, разобрали и снова собрали. Но это уже был не я. Все это делал не я. Ведь я вас люблю». Марева дернулась, словно от налетевшего ветра, и в следующий миг душа исчезла окончательно. Тлевший череп рассыпался прахом. Огонь погас. Кай был слишком ослаблен. Душа измотана настолько, что не смогла оставаться в материальном мире, даже с моей помощью. Ему и так недолго оставалось. Ты как? Александр, если ты считаешь, что смерть Кая вызвала бы у меня глубокие душевные терзания, то нет. «Безусловно, я привыкла к нему за эти годы, но у меня было четкое понимание, что его лояльность и расположение зиждется исключительно на твоих заклинаниях контроля. Этот человек натворил достаточно еще при жизни, так что переход за грань для него – лучший вариант. Наконец-то эта душа обретет покой. Одно меня удивляет. Отсутствие с нами Тиберия. Значит, говоришь, не вызвало терзаний? То-то глаза у тебя сияют, как два уголька. Да и черты лица так заострились, словно перед боем, усмехнулся некромант. Извини. Ладно, возможно, ты и прав. Это действительно печально. Немного. Все же прошел не год и не два. Было бы, конечно, попечальнее, если бы он кучу времени не продержал меня в капсуле с кровью, используя как батарейку для ядер Криста. Такие вещи помогают печалиться, но не на полную. Опасные искорки в глазах Банши пропали. Вот поэтому я и не звал Тиберия. Из-за пребывания в стазисе для него прошли мгновения. Всего лишь один глубокий длинный сон, и снова он тут. Я, конечно, в любом случае сообщу ему, что брат обрел покой, но его личное присутствие при этом не принесет Тиберию удовлетворения. Не надо. К тому же, видишь, в каком состоянии Кай. Его душа ослаблена максимально. Я надеялся получить от него хоть немного информации, но получил и того меньше. Крохи. Думаю, единственное, что удерживало его тут, постоянная замена органов и тканей на изъятые у клонов и фанатичное желание проститься с тобой. «Они нашли, как обойти твое заклинание?» Взгляд Банши стал колким. «Это настораживает». «Нет, а вот сам Александр насчет этого не беспокоился. Это вышло только из-за постоянной практики замены тканей и моего полного отсутствия рядом с Каем. Доктора сказали бы «запущенный случай». «В любом другом варианте я бы быстро эти потуги купировал». «Что ж, по крайней мере, он обрел покой. Надеюсь». «Знаешь», — Мирал грустно усмехнулась, «это все же был мой подчиненный. Я бы хотела сама поговорить с Тиберием, если ты не против». «Хорошо. Только у меня будет просьба. Если не сложно, присмотри за нашей гостьей. Твой уровень излучения некроэнергии делает ее просто шелковой. Уж поверь, мне есть с чем сравнить. Мы как-то раз уже встречались ранее». «Ладненько. Тогда у меня тоже будет небольшая просьбочка. Давно нашу воительницу не видела. Хочу поболтать с этим комком, разящий врагов душноты». Сказано было настолько легкомысленно, что неподготовленный некромант едва не рассмеялся. Но он вовремя совладал с лицом и, удерживая его в положении живого кирпича, процедил: «Если Лиране не против, пожалуйста». «Так, так, так. А мне надо поговорить с князем. Извини, пока-пока». Командор едва ли не пулей вылетел из заклинательной комнаты. «Она не будет против! Ей просто никто не даст выбирать!» — попробовала докричаться до Александра Баньши. Но створки лифта уже почти закрылись, а до ушей Мирал донесся такой редкий звук – смех некроманта. Монитор связи очень долго показывал только помехи. В диспетчерской «Бледных звезд» было пусто. Лишь командор и Себастьян сидели, тихонько что-то обсуждая. «Вижу, буря кристаллов не щадит система связи ни в княжествах, ни в системах глаз. Может попросить поспособствовать нашу новую подругу? В качестве встречного жеста доверия», — постучал по малому монитору Александр. «В этом нет необходимости. Я бы оставил побольше тузов у нас в рукавах и поменьше показывал слабости», — буркнул Себастьян и углубился в настройки. Всегда открытый и радостно приветствующий новые исследовательские горизонты, ученый был крайне мрачен, когда узнал, что за гостья прилетела к ним домой. «Смотрю, ты не в восторге от этой королевы Криста», — сказано было между прочим, но командор внимательно следил за реакцией Дока. «Ученые могут смотреть на многое достаточно отстраненно, но я смог прочувствовать, к чему приводит неуемное желание Криста – к накоплению энергии. Слезы альвийских детей и серые лица взрослых, понимающих, что они потеряли все. Все их дома, леса, водоемы и даже поверхность планеты переработана в энергию. Я полностью с тобой согласен. Этих существ выпускать нельзя. Они принесут еще больше горя. Надеяться, что их встретит способная противостоять вторжению раса – глупость и авантюризм. Им нельзя давать шанс». «Мима передала тебе полученные данные?» «Да. И я изучу каждую секунду, каждый жест, каждую искру энергии, проскользнувшую на видео, и каждую цифру, всплывшую в отчетах сканеров. Любые результаты, положительные, отрицательные, просто странные, будут изучены». Док прямо предстал сегодня в новом обличье. Обличье непривычного, серьезного ученого. Даже командор это заметил. «Держи меня в курсе. К тому же, возможно, альвы подключатся к нашему исследованию. Вместе обязательно что-то придумаем». «Обязательно», — усмехнулся неожиданно появившийся на мониторе князь. Но мне хотелось бы знать больше подробностей, чем ваше желание что-то придумать. О чем будем думать?» «Связь установлена!» — вернул себе привычную улыбку Себастьян. «Приветствую, князь! Уж не знаю, хорошая это новость или нет, но она значительная, тут не поспоришь. Со мной на связь вышла одна из представителей, я бы сказал, правящей верхушки расы Криста, их королева. Ранг немалый, если сравнивать с привычными нам терминами. Если, конечно, он хоть что-то в их обществе значит», – пожал плечами Альф. «Скорее всего, значит. Она, как минимум, намного сильнее монолитов и даже предтеч Криста. И она сейчас находится на нашей базе. А еще я обещал ей небольшое гостевое путешествие к вам, князь. Так что обдумайте на досуге, где можно нас принять так, чтобы основных энергетических узлов, стратегических производств и других секретных военных станций рядом не оказалось». Александр отвлекся, что-то набирая на панели управления рядом. «Командор, при всем моем уважении к вам, я не считаю хорошим решением принимать у себя врага, ответственного за всю боль и лишение, что обрушились на головы альвов в эти сотни лет». Князь все распалялся, когда его прервал спокойный голос некроманта. «Вы получили файл?» Александр отстал от панели управления и посмотрел собеседнику в глаза. «Советую вам изучить его максимально пристально». «Что в нем?» Правитель альвов постарался взять себя в руки. «Постойте. Давайте немного выдохнем и начнем сначала. Такие вещи сумбурно обсуждать нельзя. Итак, у меня на станции находится представитель высшей знати нашего врага. По сути, она переговорщик, посланник их короля. Странно слышать о наличии такой структуры подчинения у разумных, вышедших на энергетический уровень существования», задумавшись, произнес князь. «Это хороший вопрос, но не главный. Я продолжу. Так вот, воля и желание их правителя просты – покинуть наши системы. Да, по сути, это предложение мира. Мира, который нам предлагается купить. Мы все заплатим не деньгами и драгоценностями, а энергией, разовым обеспечением их варп-портала. Я так понял. Они способны открывать варп в дальний и сверхдальний космос. Проще говоря, ребята не смогли у нас нормально питаться. Мы стали им поперек горла. И они приняли простое решение – начать заново на другом участке космоса. Просто, но эффективно. Они избавятся от кости в горле, а мы получим назад свободный космос. Выгодно, как ни крути. Вы согласны со мной?» В этот момент взгляд командора был колким, внимательным. Он неотрывно следил за эмоциями собеседника. «Нет», — наконец-то после некоторой паузы произнес князь. «Я не согласен. Мы — альвы. И наша раса имеет то, чего так недостает людям – гордость. Извините, командор, но я не соглашусь на такие условия. Это не решение проблемы. Это убийство. Убийство чужими руками тех, кого они решат поглотить по выходу из их дальнего варпа». Князь молчал. Он был предельно серьезен. Только что одним решением правитель альвов взвалил на себя серьезную ношу и ответственность. «Чудесно! Командор хлопнул в ладоши и усмехнулся. «Я рад, что мы сходимся во мнении!» Градус напряжения потихоньку начал спадать. «Уловка? Проверка?» Князь понял, насколько простая, но эффективная она была. Тем временем Александр продолжил. «Пользуясь ситуацией, мы засняли момент поглощения королевой энергии. Да, я понимаю, что то, как Криста поглощают материю, вы видели сотни раз, но в данном случае она находилась в слабом материальном теле, которое даже не имело кристаллической защиты. Это почти что прямое энергетическое поглощение. Оно зафиксировано через все имеющиеся у нас системы сканирования. Даст это что-то нам или окажется пустой тратой времени? Не знаю, но я делаю, что могу. Хотите присоединиться?» «Безусловно!» Князь не просто больше не хмурился, а откровенно улыбался. «Я отдам эти данные лучшим альвийским ученым. Они сутками не будут отходить от этой записи и данных, но вытянут из них любую полезную информацию. Я знал, что могу положиться на вас, командор. Извините, что усомнился в вас. Вы достойный союзник. Благодарю. Ну, тогда есть то, с чем вы можете помочь уже сейчас. Гостеприимство, разговоры, обещания. Полет к вам даст так необходимое нашим и вашим ученым время и новую информацию. Никто не может контролировать себя на 100%. Мало ли, что мы сможем заметить при длительном общении с нашим врагом». Князь кивнул, показав, что понимает ситуацию, но с ответом не спешил. Альф молчал минут 5, а потом его неприкрытую маской половину лица озарила широкая улыбка. «Командор, я придумал, где мы можем встретиться. Как раз я давно хотел поднять один вопрос, связанный с бледными звездами. Есть на фронтире альвийских княжеств одна дикая планета. Прекрасное место для проведения переговоров с врагом и возврата домой одного из ваших любимцев. К тому же ретрансляторы можно будет временно перенаправить, чтобы наша королева не чувствовала себя ущемленной». «Я не совсем вас понимаю, князь. Какой любимец?» «А, вы все поймете на месте. Одно прошу, возьмите с собой на корабль транспортировочный бокс побольше». Альф сиял, как начищенный пятак. «Ловите координаты, командор. Жду вас в ближайшее время. Там на планете всего одна наземная база, не ошибетесь. Я буду там». Монитор потух, и связь оборвалась. Князь просто отключился. «Так, кажется, погостить дома не получится. Некрасиво заставлять ждать альвийского князя. Док, а не подскажешь, о чем это говорил наш любимый правитель альвов? Что еще за любимцы?» «Ха! Если я правильно понимаю, то транспортный бокс реально нужно брать побольше». Только командор хотел подробнее расспросить ученого, того уже след простыл. Он буквально выскочил из диспетчерской. «Не переживай, я все подготовлю!» Двери отсека захлопнулись. «Ладно, разберемся на месте. Нужно найти королеву, пока Мирал или Ране не доконали ее окончательно. Экскурсии по нашей станции у нее не получится, но это даже хорошо». Альвийский фронтир. Система Гидра. Планета Гидра-4. тишина и тьма. Система Гидра была одним из позабытых золотых самородков. Неплохие условия для жизни имелись всего на одной планете. Но на какой? Огромный шар включал в себя едва ли не все возможные климатические пояса и биосферные заповедники. Да, именно заповедники. Все дело в том, что планета имела четко выраженные климатические области. Тут и пустыни, и густые леса, и безграничные океаны, водные ресурсы, биологические, степной климат, холодный, морозный, теплый и умеренный. Тут было все. Планета изобиловала разнообразными биоресурсами, часто редкими, часто встречающимися только тут. И их развитию ничто не мешало. Промышленных мощностей в системе не имелось. Не было богатых минералами поясов и месторождений на планете. Ничего не было, ради чего в столь удаленном участке княжеств стоило выстраивать сложные логистические цепочки. Был лишь один ресурс – редкие биологические виды. Диковинные животные, мясо, сувениры – все это привлекало браконьеров и охотников. Альвы – народ гордый, но охота у них в крови, как и снобизм внутренних земель. Прилетавшие сюда аристократы не считали необходимым как-то миндальничать с животными планеты, беречь их или иначе ограничивать себя. Подпольные сафари, артели, вылов животных – это приносило огромные деньги, незаконные деньги, и сильно пошатнуло экосистему планеты. Количество мелких браконьерских лагерей было заоблачным. Первыми забили тревогу жители соседних систем. Они имели несколько населенных альвами станций, но не имели пригодных к жизни планет. Большую часть провизии для всех работников и жителей станций они получали с планетой Гидра-4. Это было намного выгоднее, чем лететь в центральные системы и тратить уйму денег. Но с развитием и ростом нелегальных артелей все чаще возникали стычки между ними и жителями фронтира, постепенно едва ли не голодавших из-за недополучения привычной провизии. Со временем это переросло в настоящую войну местного масштаба. И тогда вмешался сам князь. Специальная комиссия прибыла на планету, а следом прибыли представители бледных звезд. Они оградили определенные территории, признанные комиссией как охотничьи. Князь отдал их жителям фронтира. Здесь они могли пополнять запасы провизии и не бояться стычек с браконьерами. Контроль над последними проводился за счет гарнизона базы, находившейся на стыке всех выделенных областей. К проведенным мерам сначала отнеслись скептически. Браконьеры и не думали что-то менять в своих планах. Правда, изначально все же не стали высаживаться в княжеских областях. Гарнизон все же был реален, и шутки с ним обычные, пусть и нелегальные охотники, шутить не хотели. В их распоряжении были другие области. Они так думали. Как же они ошибались? Планета большая, охотничьих районов хватает. Но мест для удобного расположения баз не так и много, и все они были почти на границе с выделенными территориями. К тому же, именно они обеспечивали доступ к самым редким и ценным биоресурсам планеты. Проследить или хотя бы предугадать, где находится лагерь, было реально. Только гарнизон не покидал выделенные им для охраны земли. Но что-то было не так. Раз за разом среди браконьеров ширился миф о диком звере, которого нельзя убить. О гиганте, что охотится на охотников. Все чаще они находили уничтоженные лагеря своих коллег. Лишь выжженная земля. Это все, что оставалось на месте жилых контейнеров. И даже корабли, и те были уничтожены. Буквально разорваны страшным зверем. Бронепластины на некоторых из них хранили следы огромных когтей. Страшная, но веселая байка на вечер постепенно становилась реальностью. Количество браконьеров снижалось значительно. Планета среди нелегальных артелей была признана небезопасной. И теперь на ней охотились лишь самые отчаянные альвы. Ретрансляторы системы Гидра неожиданно деактивировались. Рядом с планетой Гидра-4 возник маячок варп-врат. Танатос медленно начал выходить из открывшегося варпа. Ретрансляторы ожили, но работали однополярно, не захватывая области внутри системы. Гарнизон на Гидра-4 ожил и готовился встречать гостей. Медленно и аккуратно Танатос навис над единственной наземной станцией. Челнок с гостями покинул флагман бледных звезд.